Глава 4. В землях хаоса. По ту сторону портала было темно и промозгло. И я невольно порадовалась, что Крис держит меня за руку. Так спокойней. Недавние обиды потеряли всякий смысл, едва мы оказались в этом царстве мрака. Я поежилась, пытаясь привыкнуть к темноте и рассмотреть хоть что-то, помимо двух пар огоньков, которые медленно приближались. Шивари не обладали ночным зрением, в отличие от драконов. Напарники, как и прочие игроки, прекрасно видели окружающий пейзаж, не в пример мне, были уверены в себе и сосредоточены. Меня же слегка потряхивало от беспокойства. Или все же от холода. Хотя скорее от страха, потому что странные огни оказались раскосыми светящимися глазами без белков. И эти самые глазищи с повышенным вниманием изучали всех нас, включая парочку репортеров. Когда Закари крепко сжал мою вторую ладонь, я была ему благодарна. «Стражи врат приветствуют участников времен года!» Голос одного из привратников был под стать окружению. Такой же мрачный, жуткий и таинственный. «По традиции, напомним правила. Каждая команда получит карту, которая приведет к месту, где спрятана волшебная чаша. Маршруты различны, но возможны пересечения. Покушаться на чужую карту запрещено». На последнем слове демон повысил голос, и я рефлекторно вжала голову в плечи, но быстро взяла себя в руки и распрямила спину. «Подумаешь, демон, мне ведь обещали защиту, и от местного населения тоже». «Обитатели хаоса гарантируют безопасность только корреспондентам», — перехватил инициативу второй привратник. Оба они стояли в нескольких шагах от нас, и я по-прежнему видела лишь их глаза. Если они, конечно, сами не свернут себе шею, нарушив указания волшебного свитка. Остальным совет — сражайтесь, торгуйтесь, договаривайтесь, и, быть может, именно вы получите приз». Победителем станет тот, кто первым доберется до чаши. Но дойти до пещеры, где она хранится, обязаны все, потому что именно там ровно через 2 суток будет открыт портал, который отправит вас обратно к вратам. Если кто-либо потеряется и не успеет в назначенный срок, мы оставим его здесь. От усмешки демона, оголившей белые зубы, сверкнувшие в темноте, мне стало не по себе. А напарники даже не вздрогнули. Вот ведь драконья выдержка. И продолжим играть с ним, но уже по другим правилам. Прозвучало многообещающе, причем ничего хорошего это заявление опоздавшему не сулило. Мне очень хотелось спросить у ящеров, бывали ли в прошлом случае, когда кто-то не погибал, а застревал в землях хаоса. Но я отложила это на потом, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. «Все понятно», — первый демон обвел нас взглядом. Кто-то ответил, кто-то, вероятно, кивнул. Я в потьмах не разобрала. «Прекрасно», — прошипел он. «В таком случае пусть предводители команд подойдут». Кристиан чуть стиснул мои пальцы, а потом резко отпустил. Он ушел, а мне без него стало холодно и неуютно. Инстинктивно прильнув к Закари, я снова поежилась. Жуткое место, жуткие правила, жуткие демоны. И игры у них тоже жуткие. Раздав карты игрокам, привратники выдали похожий свиток корреспондентам и храмовнику, объединив их в тройку наблюдателей. А потом пригласили всех следовать за ними. Крис снова взял меня за руку, и мы пошли навстречу приключениям, которое так и хотелось назвать неприятностями. Как там было сказано? Сражаться, торговаться, договариваться? Ну-ну. К счастью, идти пришлось недолго. По приказу привратников тьма немного рассеялась, и моему взору предстали огромные черные ворота, одиноко стоящие на каменистой пустоши, границы которой тонули во мраке. От них веяло магией. Сильной, вкусной, желанной. Я глубоко вдохнула пропитанный чарами воздух и чуть подалась вперед, не удержавшись от искушения. «Нравится, Шивари?» Заметив мой неосознанный порыв, улыбнулся демон. Долговязый бледный мужчина с черными, как бездна, волосами, доходившими ему до колен. Налитые алым сиянием глаза бесцеремонно изучали мое лицо, фигуру, и я снова порадовалась присутствию напарников, обещавших не дать меня в обиду. Надо было что-то сказать, но слова застряли в горле. Поэтому я просто молча кивнула, ответив демону таким же оценивающим взглядом. Он громко расхохотался, после чего махнул рукой, приглашая всех следовать дальше через окутанные тьмой ворота в мир хаоса, где было возможно все. «Желаю тебе заблудиться», — шепнул красноокий насмешник, когда я проходила мимо. «Черта с два», — прошептала тихо и твердо решила для себя, что если застряну здесь, то лучше сдохну, чем позволю демону стать моим хозяином. Про садистские замашки этих тварей ходили легенды, а я, хоть нас и учили терпеть боль, плохо усвоила урок. Немного позже. Удивительно, но за воротами вместо ожидаемого полумрака раскинулся жизнерадостный весенний пейзаж, который портили лишь странные черные тени на ярко-голубом небе. Оказалось, здесь были только мы трое — Кристиан, Закари и я. Ни других игроков, ни надоедливой ищейки в комплекте с репортерами рядом не наблюдалось. Надо полагать, команда закинула в разные места, которые и должны были стать стартовой точкой для предстоящего путешествия. Что ж, охота за сокровищем началась. Или это охота на нас? Глядя на стремительно приближающихся черных птиц, я все больше склонялась ко второму варианту, ибо габариты громко голдящих пернатых впечатляли. «Аника, держись за нами!» — скомандовал блондин, кастуя магическую плеть. «Не выходи за черту!» — бросил он, делая короткий пас рукой. В тот же миг по земле зазмеилась цепочка серебристого иния, рисуя словно мелом большой круг. Зак тоже вооружился ледяным хлыстом, который, несмотря на внешний вид, был очень даже гибким. Оборотни встали ко мне спиной и приготовились отразить атаку, не заставившую себя долго ждать. Если раньше у меня теплилась слабая надежда, что милашки-птички просто пролетят мимо, с первым яростным нападением крылатой братьи от нее не осталось и следа. Пока часть иномерных тварей кружила над нашими головами, несколько особей спикировали вниз и набросились на драконов. Получили в лоб и кубарем полетели в ближайшие кусты. Но, как водится, свято место пусто не бывает. На смену вышедшим из строя боевым единицам пришли новые, и на этот раз их было куда больше. Оборотни прекрасно владели ледяными плетями, сбивая одну пернатую гадину за другой, но противник превосходил количеством. Оказавшись между Крисом и Заком, я поначалу растерялась, потом разозлилась и в конечном итоге решила опробовать собственный кнут. Не магическая вещица, конечно, но тоже вполне эффективная, если умеешь бить. Сняв с пояса длинный хлыст с деревянной рукоятью, погладила кожаную змею, примерилась к самой верткой из птиц, донимавших Криса, и от души хлестнула ее по смоляному боку. Такой подлости от меня мерзавка не ожидала. Удар получился не настолько сильным, как у напарников, но достаточно метким. Аж перья посыпались. Или это были туманные сгустки? Уточнять не стало, некогда. Ведь пернатая тварь, сверкнув алыми глазищами, переключилась на меня, дав Кристиану возможность раскидать ее товарок. За блондина я искренне порадовалась, а вот за себя, увы. Вместо ожидаемого страха меня обуял азарт. Кровь вскипела, сердце бешено забилось, а губы скривились в хищной улыбке. Ударив хлыстом о землю возле собственных ног, я с вызовом посмотрела на порождение хаоса. «Ну же, птичка, кто кого?» Странно, но спасовала именно она. Не бросилась мстить, а взмыла ввысь и присоединилась к своим сородичам. Порадоваться столь легкой победе я не успела. Задрав голову, увидела, как на нас летит очередной крылатый отряд. Воинственно растопыренные пальцы с острыми черными когтями метили в оборотней, плетущих очередные защитные заклинания. «Ммм, вкусно!» Я прерывисто вздохнула, вовсе не от усталости. Вокруг было слишком много магии, драконьей и местной. Думала, что мне сорвет крышу от такого обилия чар, но к собственному удивлению поняла, что продолжаю мыслить трезво. Во всяком случае, именно так мне тогда казалось. Это и стало роковой ошибкой. Уверенная в своей непобедимости, пьяная от магического перенасыщения, я лупила летучих монстров, размахивая кнутом, как учили жрицы. Войдя в раж, не заметила, что слишком далеко отошла от напарников. Им же в этот момент было не до меня, потому что практически все птицы разом набросились на них. Кажется, Зак что-то кричал про оборот, но в гуле птичьих голосов, смешанном со свистом плетей, разобрать его слова оказалось сложно. По мою же душу явилась только одна иномерная гадина. Вернее, две. Первая отвлекала меня, собирая удары. Вторая подлетела сзади, перехватила лапами поперек туловища и понеслась прочь вместе с добычей. Поначалу я дергалась, пыталась вырваться. Когда же высота стала критической, замерла, прижав к груди бесполезный кнут. В гнезде, или куда там несет меня эта ворона-переросток, он снова пригодится, потому что без боя я не сдамся. Пока же оставалось лишь грустно вздыхать, глядя вниз на бело-черное месиво из снега и теней. Окутанные магическими вихрями оборотни пытались сменить ипостась, а крылатая стая активно мешала им это сделать, вплетая в драконьи чары фрагменты теней. А потом внизу что-то взорвалось, полыхнуло белым заревом, ослепило, вынудив на миг зажмуриться. Когда же я снова открыла глаза, увидела расправляющего крылья дракона и лежащего у его ног полукровку. По всему выходило, что Зак выложился по полной, бросив все силы на защитные чары, чтобы позволить другу обернуться. С замиранием сердца я ждала, что Кристиан кинется за мной, но случилось нечто иное. Видимо, гигантская птица слишком далеко отлетела от мага, нарушив границу спокойствия моих кандалов, потому что на запястьях проступили морозные ленты браслетов, шею обожгло холодом. Ледяной узор начал стремительно расползаться по телу. Заиндевели ресницы, волосы, даже одежда. Все. Изо рта с очередным выдохом вырвалась струйка белого пара. Моя похитительница издала жалобный виск, мало похожий на воинственный клекот, и разжала пальцы. Я заорала, барахтаясь в воздухе, как в водной пучине. Было страшно и холодно. Очень холодно. А затем пришло осознание медленного падения, и я расслабилась, решив, что не умру. Ледяной дракон поднырнул под меня, без труда поймав на спину. Удержаться на покатых боках, покрытых скользкой чешуей, оказалось непросто, но я справилась. Когда приземлились, выпустила из озябших пальцев драконий гребень и, приняв помощь Закари, осторожно сползла со своего спасителя. «Цела, Снегурочка?» Осмотрев меня с ног до головы, поинтересовался полукровка. Выглядел он уставшим и потрепанным, но никаких серьезных ран я не заметила. «Цела!» — зубы стучали. Меня трясло, хотя снежные узоры, распустившиеся на коже, начали таять. Зак машинально принялся отряхивать снежинки с моих плеч, волос, а я, выронив кнут, стояла и думала, как хорошо то, что хорошо кончается. А еще мне теперь казалось, что целью птичьего нападения была именно я, а не драконы. Их они изматывали, но не ранили. Просто отвлекали, чтобы выманить и украсть меня. Но зачем? Раньше только маги пытались присвоить бесхозную шивари, а теперь, получается, еще и животный мир открыл на меня охоту. «Аника!» От громкого окрика Кристиана я вздрогнула. Сменив ипостась, блондин ринулся ко мне. Зак, предатель, услужливо посторонился, не желая стоять на пути у айсберга по имени Крис. «Я...» — пискнула, испуганно глядя на предводителя. «Я извиняюсь». «За что?» Схватив за плечи, дракон ощутимо меня тряхнул, и снежный налет осыпался сам собой, покрыв серебристым кружевом зеленую траву. «За что-нибудь?» — неуверенно пробормотала я. «Ты не должна была покидать круг, это понятно?» — рявкнул оборотень, глядя на меня сверху вниз. Он чуть склонился и теперь нависал надо мной грозовой тучей, которая, того и гляди, начнет метать молнии. «Теневые твари!» Я не дала ему договорить. Поднялась на носочки, обняла за шею и закрыла рот поцелуем. Не для того, чтобы он заткнулся, хотя и поэтому тоже. Просто очень захотелось ощутить вкус его жестких губ, прижаться к сильному горячему телу, согреться и по-настоящему почувствовать себя в безопасности. Здесь, в его руках, рядом с ним. Трюк сработал. Кристиан не стал отказываться от сладкого. Он целовал меня грубо, яростно, будто наказывал за непослушание. И, черт возьми, я была вовсе не против такого наказания. «Хватит!» — прервал нас Закари. «Это место слишком открытое. Опасно терять бдительность. К тому же мой магический резерв поистрепался куда больше твоего, Крис». «Она моя», — сказал тот, оторвавшись от меня. «Она, может, и твоя», — уста полукровки тронула кривая усмешка. «Но ее дар нужен мне, а на все остальное я не претендую». «Пожалуйста, не ссорьтесь», — вмешалась я, чувствуя себя виноватой. «За то, что заставила их нервничать, и за то, что стало яблоком раздора между двумя друзьями». «Крис! Кристиан!» Он вновь посмотрел на меня, перестав прожигать взглядом Зака. «Послушай меня, Крис. Я сглупила, признаю. Хотела помочь вам, а вышла как всегда. Еще и магия затмила разум. Эти птицы слишком умны. Выманили меня, увлекли, играя в поддавки. Кстати, где они?» «Это не птицы», — сказал Закари, осматриваясь, будто ждал нового нападения. Но вокруг была тишь да гладь. «Это вертени, сотканное из тьмы создание, одно из порождений хаоса». Вертени — живые тени, которые принимают разное материальное обличие. Вертени служат хозяину, который питает их магической энергией. Они могут принимать разное осязаемое обличие, будь то крылатые монстры, которые нас атаковали, или свирепые волки, медведи, другие чудовища. Свободных вертений нет, они всегда служат хозяину. А это значит, что сегодняшнее нападение кто-то организовал. Причем целью была именно ты, а не мы с Кристианом. «И кому я так сильно понадобилась?» — спросила осторожно. «Надеюсь, не красноглазому привратнику?» — пошутила. Но никто не улыбнулся. «Чем не вариант?» Блондин выпустил меня из объятий, и снова стало холодно, хотя на теле поблескивали только браслеты с ошейником. Мороз пробрался в душу, больно кольнув глупое сердце. «И что? Что тогда?» — воскликнула я, вглядываясь в лицо дракона. «Отдашь меня ему на растерзание, предводитель? Ведь по моей вине вы опаздываете, когда остальные наверняка уже вступили в игру и рыщут по землям хаоса в поисках чаши». «Действительно», — задумчиво протянул оборотень, не глядя на меня. «Мы опаздываем. Закари, посмотри по карте, куда двигаться дальше». Ушел от ответа. Просто взял и сменил тему. Чертов ящер. А я? Мне как теперь быть? Мучиться сомнениями, не зная, предадут напарники или нет? Если это вторая часть его наказания за мою оплошность... Жестоко. «Ты нужна нам», — сжалился надо мной полукровка, разворачивая свиток. «Твой дар нужен», — исправился он, убив расправившую крылья надежду. «Ай, ладно. Пусть дар. Я давно привыкла, что мужчины во мне ценят именно его». «Еще раз ослушаешься приказа, Аника». Кристиан тяжело вздохнул, поднял с земли мой кнут и, о чудо, потрепал меня по волосам. «Выпарю», — пообещал он. Беззлобно, но так прочувствованно, что я поверила, а еще от чего-то дико возбудилась. Даже зажмурилась на секундочку, желая отогнать наваждение. Боли я боюсь, да, но если он слегка отшлепает меня во время соития... «Аника!» Я снова вздрогнула от его окрика и, резко открыв глаза, уставилась на дракона. «Если не хочешь, чтобы я взял тебя прямо здесь, прекрати даже думать о сексе». Крис выхватил из рук друга карту и принялся сосредоточенно ее изучать. А я в недоумении хлопала ресницами, не понимая, как он прочел мои мысли. «Запах, Ань», — напомнил Закари, демонстративно поведя носом. «От тебя так упоительно пахнет желанием, что...» «Нам нужно на тот холм», — перебил его предводитель. «Нечего простаивать, время не ждет». И, взяв меня под руку, потащил в заданном направлении. «Проще было бы долететь», — подумала я, но вслух ничего не сказала. «Зачем будить лихо, когда оно и так на взводе?» Через несколько часов. За последние часы нам попались черные белки в количестве 5 штук, которые дико ржали, обстреливая нас шишками, когда мы шли через лес. А еще черные лисы и черные же волки. Но они, слава небесам, только наблюдали издали, не пытаясь атаковать, хотя мои напарники и были наготове. Признаться, я так толком и не поняла, это внешнее проявление вертеней или в землях хаоса вся фауна одной масти. Драконы тоже затруднялись с ответом, поэтому тема пока осталась открытой. Новых нападений не было. Демоны, стархи и местная нечисть знакомиться с нами не спешили. И все бы ничего, но ситуация подозрительно напоминала затишье перед бурей. Пользуясь временной передышкой, я кое-что узнала о мире хаоса, вернее, о мирке, в котором сочеталось несочетаемое. Тут все казалось неестественным. Чего только стоило сопряжение реальностей. Окружающее пространство походило на огромный дом с полупрозрачными стенами, где вместо комнат были большие участки земли. Покрытые лесом равнины и горные ущелья, мрачная топь и цветущие холмы. Один пейзаж как будто наслаивался на другой, а места их соприкосновения тускло светились, служа ориентиром для путников. Мы двигались от портала к порталу, следуя указаниям карты, на которой пульсировала, как живая, ярко-красная стрелка. По словам драконов, мир хаоса держался исключительно на магии, которой он был пронизан насквозь. Она — его каркас, связующая цепь, волшебная сила, позволяющая сосуществовать рядом таким разным реальностям. Невероятно, но только что здесь пестрели яркими цветами тропические сады, а спустя всего пару шагов на карликовых березках лишь начинали набухать почки. Удивительное место, непредсказуемое и опасное для нас. Мир хаоса, если верить легендам, намертво был привязан к нашей родной планете магическими путами. И времена года тут проводились тоже неспроста. Ящеры хотели заполучить источник силы, чтобы напитать родные земли, а хаос — магию представителей той или иной команды, победа которой придаст новых сил печати зимы или осени, весны или лета. В прошлый раз выиграли водяные драконы, и по сей день тут царит весна. Где-то ранняя, где-то поздняя, где-то дождливая и холодная, а где-то жаркое, совсем как наше лето. Если первыми финишируем мы, в этом странном мирке наступит зима длиной в год. А выиграть нам надо, очень надо. Как сказал Закари, отвечая на мой вопрос, ледяной край постепенно становится мертвой зоной, и не сегодня-завтра драконы будут вынуждены мигрировать в более плодородные земли. Только чаша хаоса способна решить эту проблему. И они, Зак с Кристианом, просто обязаны спасти свою родину. А я должна им в этом помочь или хотя бы не мешать. Что ж, с удовольствием. Еще бы найти бодрян траву для Аланы и сбросить сексуальное напряжение вместе с магией, которой я полна под завязку, и совсем хорошо будет. Одно радовало. Дар меня беспокоил, распалял, но не превращал в безмозглую нимфоманку, которой движут одни животные инстинкты. Я хотела секса, но вполне могла потерпеть до того момента, когда кое-кто сильно суровый и молчаливый захочет меня. Если же нет, придется назло блондину совратить полукровку. Он, кстати, за. Миновав очередное сизое марево с россыпью серебристых огоньков, мы оказались в дивном месте. Большое лазурное озеро искрилось в закатных лучах. Над водой, недалеко от берега, высилась белая беседка с огромными арочными проходами и полупрозрачным голубым куполом, по которому скользили солнечные блики. Рядом на отмеле лежали несколько крупных валунов. На них сидели красавицы-русалки и о чем-то тихо переговаривались. А внутри строения, похожего на крытую площадку, стояли два кресла и круглый столик с шахматной доской. На нее тоскливо взирал толстый водяной с волосами-пиявками и огромными зелеными глазами без белков. Узрев нас, он радостно воскликнул, шикнув на девиц. «Вот и гости дорогие пожаловали! Кто готов сыграть со стариком партейку?» Видя, что мы не торопимся соглашаться, дедок обиженно выпятил губу, недовольно цокнул языком, а потом расплылся в жутковатой улыбке и принялся искушать нас, расписывая перспективы победы. «Если выиграете, пущу на ночлег и обеспечу лучшую охрану. Перины у меня мягкие, кровати удобные, ужином накормлю знатным, девочек приглашу услаждать танцем ваши взоры». «Не надо мне девочек», — слетело с языка. Я тут же прикрыла ладонью рот, но водяной услышал. «Тебе, красава, парня приведу», — расхохотался он. «И парней ей тоже не надо», — отказался за меня Крис. «А что будет, если мы проиграем?» — спросил Закари, задумчиво посматривая на полуголых русалочек, которые с не меньшим интересом изучали и его, и Вандрейка. «Да что там, они и меня взглядом раздевали, извращенки хвостатые». «Если проиграете», — водяной пожевал губами, стрельнув глазками на свою свиту, — «расплатитесь?» «Так, а вот и обещанный демоном торг, похоже». «Чем же?» — уточнил Кристиан, положив руку мне на плечо, будто боялся, что озерный народец затребует плату натурой. Моей. «Русалок вы, добрые молодцы, до рассвета развлекать станете. Ха, а догадка не так далека от истины. Ну а со мной ночку проведет красная девица». Он подмигнул мне зеленым глазом и демонстративно облизнулся. «Хм, а какой вид развлечений он имеет в виду? Часом не гастрономический?» «То есть, так или иначе, до утра нам отсюда не уйти», — усмехнулся Зак. «Схема проста. Либо вы нас после игры развлекаете, либо мы вас». «Молодец, парень. Просек суть», — похвалил его водяной, в нетерпении потирая пухлые ручки. Студенистое тело колыхнулось и, казалось, до краев заполнило кресло. А оно большое. При желании в нем и вдвоем можно угнездиться. Так что хозяин озерных владений был мужчиной крупным. Очень. Почти как Крис, только бесформенный и противный. «И...» — протянул он. «Кто из вас будет моим соперником?» «Я», — уверенно заявил наш предводитель. Водянистая физиономия расплылась в такой счастливой улыбке, что я заподозрила неладное. «Нет, Кристиан», — хлопнул его по плечу полукровка. «Я пойду». «Закари, не вставай в стойку, Крис, просто послушай. Ты слишком прямолинейный и бесхитростный. Привык, что все вокруг соблюдают правила, что в честном бою побеждает сильнейший. А в таких ситуациях надо быть гибким, вертким». «То есть тобой», — криво усмехнулся блондин. «То есть мной», — охотно согласился Шатен. «К тому же ты сейчас магически сильнее, если вдруг что...» «Да понял я, понял», — буркнул Крис, притянув меня к себе точно плюшевого мишку, близость которого успокаивала нервы. А я и не против его успокоить. Прильнула к груди, потерлась щекой о застежку кожаной куртки и мысленно мурлыкнула. «Хорошо». «Учтите», — вновь оживился водяной, — «играет только тот, кто сидит в этом кресле». Пухлая рука с перепонками между пальцев указала на место напротив. Такое же большое и вместительное, как и то, в котором развалился он сам. «Игрока можно сменить, но помогать ему подсказывать запрещено». Зеленые радужки предупреждающе сверкнули. Русалки, молчавшие до сих пор, дружно вздохнули, не скрывая восхищения озерным владыкой. Им это обвешанное пиявками создание нравилось. Мне нет. Но выбора все равно не было. Игра есть игра. Зато, если удастся обставить старика, водяной снова вернулся к искушающему тону. «Я вам не только ночлег с ужином обеспечу, но и подсказочку дам, как пройти через земли Стархов, сохранив голову на плечах. Почему мы должны тебе верить? Вдруг твоя подсказка — прямой путь в ловушку? Закари ступил в озеро. Не жалея ботинок и штанов, он решительно направился к шахматному домику, благо идти было недалеко. «Обижаешь!» — надулся толстяк, недовольно тряхнув волосами-пиявками. «Слово бобраки — закон!» Для пущей убедительности он стукнул кулаком по столу, отчего затрясся... Нет, не стол, а сам владыка. «Что-то мне все это не нравится», — пробормотала я, продолжая прижиматься к Кристиану. «Будет подлянка, нутром чую, будет. Проблемы станем решать по мере их поступления», — наклонившись, шепнул мой дракон. Как ни странно, я успокоилась, глотнув немного его уверенности. От птиц отбились, от сумасшедших белок тоже. Что нам какие-то хвостатые водоплавающие? Прорвемся. Но расслабилась я рано. Едва Закари с Бобракой сделали первый ход, на берегу материализовалась тройка репортеров. Вернее, одна очень деятельная парочка и мой ночной кошмар, старавшийся держаться чуть в стороне от спутников. Вот где справедливость? Мы вынуждены блуждать по территориям хаоса, сверяясь с картой, а у них, похоже, свой личный портал имеется. Где захотят, там и окажутся. Счастливчики. И ладно бы только корреспонденты, но с ними же и Брай Реван, у которого теперь все козыри в рукавах, в отличие от нас. Ррр, обидно. Заметив меня, Ищейка хищно осклабился. Журналисты тоже лучились улыбками, предвкушая вкусный сюжет. Парень, я все-таки вспомнила, где его видела, в проезжающей мимо карете по пути в трактир. Так вот, этот образец мужской красоты, оцененный мной вчера на троечку, оказался весьма шустрым малым. Он, словно профессиональный фокусник, доставал из небольшого вещевого мешка с эмблемой Астронга всевозможные атрибуты и выстраивал из них причудливую конструкцию, основой которой были прозрачные магические шары. Справившись со своей задачей, молодой человек кивнул белокурой спутнице, и та, встав в наиболее выгодном ракурсе, начала вещать о начале шахматной партии, итогом которой будет... что? Я чуть воздухом не поперхнулась, когда поняла, чем питаются русалки. Вернее, кем? Какие-то неправильные они рыбы, вот. Неправильные, но прожорливые. Если проиграем, помереть, возможно, и не помрем, однако уйдем отсюда покусанными. Ибо хищные красотки с ушками-плавниками и длинными гибкими хвостами, покрытыми зеленой чешуей, как и их дядька чернопиявочник, по словам корреспондентки, страсть как любят человеческую, читай драконью, плоть. Регенерация у ящеров, конечно, хорошая, они переживут, а вот я — не факт. «Успокойся, Ань, тебя они не получат», — пообещал Крис, обняв крепче. Опять, небось, почуял мои эмоции, распознал по запаху страх. Одно слово — оборотень. Пока я нежилась в кольце рук своего защитника, Зак с Бобракой продолжали игру. Резные фигурки двигались по доске, подчиняясь воле соперников. Ход белых, ход черных. С берега и не понять, у кого преимущество. Зато прекрасно видно, как бесстыжие девицы, сидя на покатых валунах, трясут голыми грудями, выгибаются эротично, улыбаются сладко-сладко. Одним словом, отвлекают нашего дракона, чем могут. А блондинистая бестия прыгает по воде и тараторит, расписывая в ярких красках то, что ждет проигравших. И так лихо у нее это получалось, что я прониклась, испугалась и, решительно вывернувшись из объятий Кристиана, тоже пошла в беседку, где решалась наша судьба. Покусанной быть не хотелось. Естественно, Ван Дрейк поплелся следом. И храмовник, чтоб его русалки полюбили, тоже. «Не сметь помогать!» — предупреждающе поднял указательный палец Водяной. Его хвостатая свита насторожилась, подобралась вся. Их обольстительные улыбки стали напоминать хищные оскалы. За пухлыми губами блеснули мелкие острые зубки, при виде которых меня передернуло. «А, Зак, милый Зак, Если ты не выиграешь эту партию, я сама тебя загрызу. Правило есть правило», — добавил Бобрака мягче. «Мы уважаем чужие законы», — сказал Кристиан, опять притягивая меня к себе. Это отвлекало, настраивая совсем на другой лад. А меня сейчас волновали шахматы. «Погоди», — прошептала я, снова отступая на шаг. «Что-то идет не так». Не дожидаясь, когда меня в очередной раз поймают, подошла к игрокам, встала позади полукровки и, положив руку на спинку его кресла, принялась рассматривать черно-белую доску. Фигурки были красивые, резные, а еще насквозь пропитанные магией. Оставалось только догадываться, какой именно. Иллюзии, отвода глаз, запутывание следов. Что? И ведь не спросишь, потому что по правилам влезать в ход игры я не имею права. Заменить Закари тоже не смогу, мастерства и опыта маловато. Но и смотреть, как водяной мухлюет... О, богиня! Мухлевать в шахматах! Как звучит-то? Никогда не думала, что такое возможно. Но обитатели хаоса доказали обратное. «Что сейчас будет?» — подскочила ко мне вездесущая репортерша со своим верным рыцарем и его магической установкой для съемки сюжетов. Юная Шивари заподозрила подвох, но правила запрещают подсказывать напарнику. «Слово Бобраки на озере — закон!» — нагнетая обстановку, вещала блондинка. «Так может девушке поддержать свою команду иным способом? Тем, которому Анику Рейн учили в монастыре жрицы богини Шивар?» Я не очень поняла, на что она намекает. На танец с медленным раздеванием в качестве отвлекающего маневра для водяного? А что, русалкам можно, а мне нет? Или на искусное владение кнутом, которым этого же водяного очень хотелось приложить? Уточнять не стала, ибо благодаря ее болтовне меня осенила гениальная идея. «Куда?» — Кристиан сжал мое запястье, когда я принялась плавно обходить кресло. «Правила, Ань!» — напомнил он. Водяной настороженно на нас взглянул. Зак заинтересованно. «Есть мысль!» — солнечно улыбнулась я, отняла руку у блондина и, пока никто не успел возмутиться, плюхнулась на колени к удивленному полукровке. «Слово Бобраки — закон!» — повторила реплику водяного, не дав ему, шахматному шулеру, открыть рот. Именно Бобрака утверждал, что играть может тот, кто сидит в этом кресле. И демонстративно сложила ноги на подлокотник. Не шибко удобно, но оно того стоило. «Продолжим партию?» Я выразительно посмотрела на недовольно раздувающего щеки толстяка. Секунд 20 все молчали. Потом очнулась журналистка и понеслось. Она опять без умолку трещала, выдвигая все новые версии финала нашего противостояния. Водяной делал очередной ход. Крис... Не знаю, чем был занят Крис. Я на него упорно не смотрела, боясь прочесть в серых глазах неодобрение. Остальные меня и вовсе не интересовали. Сейчас были только мы. Я, Зак, Бобрака и клетчатая доска с окутанными магией фигурками. На этом и сосредоточилась. «Ань», — шепнул дракон в самое ухо. «Ты серьезно считаешь, что помогаешь мне... так?» И нагло обнял за бедро, притиснув к себе. «Я ведь живой мужик с полупустым магическим резервом», — тихо поведал он. «А ты?» «А я чувствую чары», — перебила его, чуть поморщившись. Не от того, что было неприятно. Просто его телодвижения изрядно отвлекали. «Это его резерв пуст, а мой-то, наоборот, полон и готов к передаче магу. Только сейчас нам всем не до сексуальных утех. На кону сохранность собственной шкурки». «Ты отлично играешь», — искренне похвалила напарника. «А он еще лучше жульничает». «Я жульничаю?» — оскорбился Бобрака. «Шахматы зачарованы. Скажешь нет?» Я с прищуром уставилась на озерного шулера. «Здесь все пропитано магией», — попытался выкрутиться тот. «Все да не все. Доска-то обычная», — уличила его во лжи. «И стол, и даже кресло. Так что либо давайте играть по-честному, либо я тоже участвую, и озвученные правила этого не запрещают». Думала, великовозрастный студень прижмет хвост после разоблачения и согласится на первый вариант. Но он предпочел второй, заявив, что сидящая напротив Шивари, услада для его старых глаз. Что ж, наш ход. Дальше дела пошли на порядок лучше. Закари действительно был отличным шахматистом. Ни Водяной, ни его пышногрудая свита ничего не могли с этим поделать. Правда, желтоглазый ловелас в процессе игры умудрился меня хорошенько пощупать. Положение позволяло. Но все это мелочи по сравнению с азартом, который мы делили на двоих. Он спрашивал, верно ли видит фигуры. Я отвечала. Делал ход, я одобряла. Мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. И это было так здорово, что словами не описать. Загрустивший бобрака скрипел зубами, дулся, фыркал и проигрывал. Шаг за шагом он терял свои ключевые фигуры. И никакая магия толстопузому мошеннику больше не помогала. Приходилось думать и считать. А он это, похоже, не очень-то любил. Легкая победа уплывала из рук. И беднягу такое положение дел сильно печалило. Спустя еще три хода Зак поставил ему мат. Все, победа. Я радостно взвизгнула и, обняв за шею, поцеловала своего героя. Хотела просто чмокнуть в щеку, но этот хитрый жук воспользовался ситуацией и на правах победителя завладел моими губами. На радость репортерам, продолжавшим нас снимать. Было приятно и волнительно, но из реальности я не выпала, вероятно, из-за зрителей, мешавших расслабиться. Дар Шивари не возражал против ласк полукровки, хотя и не проявлял обычного в таком случае энтузиазма. Когда же Закари отстранился, я увидела лицо Кристиана. «О, богиня, что мы сделали не так? Почему от его глаз веет арктическим холодом? Мы же только что выиграли себе ночь спокойствия и подсказку для следующего испытания. Ночь, которую следовало провести с пользой, пополнив чей-то магический резерв. От мысли об этом я до боли куснула губу, желая приструнить нарастающее возбуждение». «Ох, Аника!» — выдохнул мне в ушко Зак, явно почувствовав мой настрой. Я, сидя на его коленях, тоже кое-что сполна ощутила. «Ты сводишь меня с ума!» «Не дразните старика!» — наигранно всхлипнул Бобрака. «Такая вкусная девочка, и вся тебе! Повезло, шельмец!» Я мысленно поблагодарила Шивар, что этот желеобразный тип с пиявками на голове не снимет сегодня с меня пробу. «Не снимет же, да?» Хотелось верить, что Водяной действительно сдержит слово, однако его тяга к шулерству смущала. Чую, за ужином и на обещанных мягких перинах придется держать ухо востро, во избежание сюрпризов. «Итак?» — спросил победитель, выразительно посмотрев на проигравшего. Я хотела подняться, но полукровка не отпустил. Дергаться и вырываться на потеху почтенной публике не стало. Обойдутся. «Может, еще партейку?» — предложил озерный прохиндей, растягивая время. Стайка русалочек дружно закивала, поддерживая хозяина. Они б еще прелестями своими опять потрясли. Тоже мне, группа поддержки. «Нет уж, Бобрака, дал обещание, выполняй», — сказал Кристиан, видимо, опасаясь, что его азартный друг согласится на очередную авантюру. «Что с вами поделаешь?» — тяжело вздохнул Водяной. «Идемте». Он вывалился из вместительного кресла, плюхнулся на пузо и, активно кряхтя, пополз по мелководью к арке, которая вела не к берегу, а прямиком в озеро. Что же получается? Размещать нас на ночлег будут на дне? Любопытно. Это такой оригинальный способ отомстить более удачливым соперникам, от широты душевной их утопив? Или в мире хаоса мы сможем дышать под водой? Вдруг у нас, по русалочьему велению, по нашему хотению сейчас как жабры вырастут? Вот будет весело, до коликов. Закари легко поднялся, держа меня на руках, и двинулся вслед за Водяным. Зачем, спрашивается, я бы и сама могла дойти, ноги все равно уже мокрые. Крис шел рядом, корреспонденты тоже. И Брай, чтоб его бессонница замучила, не отставал. А арка-то оказалась с секретом. И еще с каким. О такой потрясающей ночевке я не смела и помыслить. Теперь бы только не обманул Бобрака, и все у нас будет хорошо. Я покосилась на каменную физиономию блондина, на его плотно сжатые губы, прищуренные серые глаза, упорно не смотревшие на меня. Нет, ошиблась. Хорошо будет, когда один ледяной дракон наконец оттает. Скорей бы. Там же. Храмовник злился. Только что беглая Шивари была так близко, что он мог наслаждаться ее нервозностью, взглядами полными беспокойства. Ему нравилось раздражать рыжую красотку. Это давало ощущение власти над ней. И вот ее уже нет. Растаяла в арке шахматной беседки, ведущей в иную реальность. Она ушла в компании двух молодых драконов в удивительной красоты места. Водяной с русалками нырнул в озеро, а две чешуйчатые девицы остались охранять портал. Их заостренные зубы вытянулись, стали напоминать частокол белоснежных игл. Глаза налились ядовитой зеленью, волосы встали дыбом. От былой миловидности этих хвостатых тварей не осталось и следа. Стражницы штопах. Они подчинялись приказу своего желеобразного владыки, а тот, по словам всезнайки Софи, очень щепетильно относился к выполнению собственных обещаний. Да и куда теперь дернешься, когда блондинистая тараторка уже раструбила на два мира о победе команды зимы и о кристальной честности проигравшего? Браю бы порадоваться, что его золотая девочка осталась невредима. Но от мысли, что она будет там кувыркаться со своими драконами, а он не сможет за ней следить, на душе скребли кошки. Наверное, Ищейка просто завидовал оборотням, мечтая оказаться на их месте. Ну, или хотя бы присоединиться. Аника была яркой розой в цветнике храма. Живой, свободолюбивой, непокорной. Даже после того, как ей стерли все воспоминания о семье, о доме, о детстве, она не спешила прогибаться под монастырские правила и становиться одной из прекрасных кукол с даром Шивари. Ночь, проведенная с этой девушкой, занозой засела в памяти лэрда Ревана. Он частенько прокручивал в голове, как раздевал ее, как ласкал юное тело, как приказывал, чтобы она доставила ему удовольствие. И тогда Аника даже подчинялась. Отчасти. Несмотря на внешнюю покорность, она все равно делала все по-своему. Даже невинности лишилась в той позе, которую выбрала сама, а не как хотел он. После десятка послушных Шивари, у которых Брай был первым мужчиной, рыжая розочка его по-настоящему зацепила. Но Марайя больше не подпускала Ревана к воспитаннице, устраивая за большие деньги, о которых девчонка даже не догадывалась, свидание с другими клиентами. А он жаждал заполучить строптивую Шивари еще хотя бы на одну ночь, чтобы сделать с ней все то, что не позволил себе провернуть с неопытной девственницей, боясь отбить у нее охоту к сексуальным играм. Лучший из ищеек храма, он был знатен и достаточно богат, чтобы выкупить себе Шивари. Но у верховной жрицы насчет Аники имелись свои планы, а другие девочки мага не интересовали. И все же Марайя пообещала ему в случае успешной миссии ночь, о которой он грезил весь последний год, разыскивая беглянку. Одну единственную ночь. Что ж, ему хватит. Какой бы аппетитной ни была девчонка, с аолами храмовнику не совладать. «Вы с нами, лэрд?» — с тщательно завуалированной издевкой поинтересовалась Софи. «Или, может, тут останетесь? В качестве дополнительного сторожа?» — хихикнула журналистка, отвесив стражницам легкий поклон. Одна русалка улыбнулась во всю пасть, занимавшую половину лица. Вторая сделала вид, что ничего не заметила. «Только учтите, мы бегать за вами не будем, лэрд Реван. У нас своих дел полно». Блондинка заглянула в карту, задумчиво почесала кончик носа, что-то там вычитывая, а потом радостно воскликнула, обращаясь к Марку, пакующему в мешок магические принадлежности. «Марк, команда осени сейчас на погосте режется в карты с зомби. Быстро туда, такой сюжет пропадает». Храмовник недовольно скривился. Его мало интересовали приключения огненных драконов. Но демоны-привратники непрозрачно намекнули, что ему лучше держаться корреспондентов, если хочет вернуться домой. Рисковать своей жизнью в угоду невыполнимых, пока что, желаний Брай не собирался. Завтра Софи с Марком снова вернутся к ледяным ящерам и Шивари, предварительно навести всех остальных, если там будет хоть что-то интересное. А оно будет, куда ж без этого. Где именно и с кем, подскажет свиток. Троица активировала портал, и покинула беседку, не заметив, как внимательно за ними с берега наблюдает большой сизый лев с жутковатой мордой, отдаленно похожий на человеческое лицо.